Часть 4. Глава 29. В лагере царило радостное оживление. Тысячи людей высыпали из палаток. В свете луны осматривали, не ранен ли кто, ставили упавшие палатки, праздновали победу, оплакивали город. Кто-то рассудительно напоминал любому, кто согласится слушать, что война, возможно, еще не окончена. Никто не знал наверняка, какие силы, какое оружие могло быть укрыто вдалеке от города и уцелело, когда центральная часть острова погрузилась в океанскую пучину. Никто не знал, какие чудовища еще могут выбраться из лагуны. Я отыскала Келли. Он был цел и помогал устанавливать упавший тент над насосом. Мы обнялись. Я был истерзан, лицо покрыто запекшейся кровью. В третий раз скрывшаяся рана излучала вспышки боли, точно вольтова дуга. И все же никогда не чувствовал я себя таким живым. А Келли осторожно разжал мои руки. В 6 утра в Сити поступит изложение ТВ Масалы. Посидишь со мной? Подождешь? Он посмотрел мне в глаза, не скрывая ничего. Ни страха перед грядущей эпидемией, ни боязни одиночества. Я сжал руку Акили. Конечно. Я пошел в туалетную палатку, привести себя в порядок. Слава богу, канализационные отводы оставили открытыми. И во время землетрясения еще не переработанные сточные воды не хлынули на поверхность под давлением воды. Я смыл с лица кровь и осторожно разбинтовал живот. Рана все еще немного кровоточила. Я и не представлял себе, как глубоко проклятое насекомое располосовало мне живот своим лазером. Наклонившись над раковиной, я почувствовал, как трутся друг от друга края пореза. Длиной он был сантиметров 7-8. Обожженные ткани брюшной стенки запеклись, и вот теперь омертвевший рубец разошелся. Я огляделся. Никого. «Что-то ты не то задумал», — шепнул внутренний голос. «Да ладно, я ведь под завязку накачан антибиотиками во избежание внутренней инфекции». Зажмурившись, я запустил вглубь раны 3 пальца, нащупал тонкий кишечник, теплый, упругий, мускулистый, выскальзывающий из пальцев. Вот эта самая часть моего тела едва не убила меня, безжалостно выжимая насухо, сбитая с толку чужеродными ферментами. Но тело не может быть предателем. Оно лишь подчиняется законам, которым обязано подчиняться, чтобы выжить. Накатила боль, и я застыл. Кто я? Бонапарт в чумном госпитале, трогающий чужие язвы? Или Фома, неверующий в себя? Но руку из раны вытащил и снова привалился к пластиковой раковине. Мне захотелось встать перед зеркалом и провозгласить: «Вот оно, теперь я знаю, кто я, и безоговорочно принимаю себя таким, как есть. Я машина, приводимая в движение кровью. Я существо из молекулы клеток. Я узник ТВ». Только зеркала не было. Ни в уборных в лагере беженцев, ни в безгосударстве вообще. А спустя пару часов эти слова станут еще весомее. Потому что к рассвету мне откроется, наконец, истинная суть ТВ, благодаря которой я смог их произнести. По дороге к палатке Акили я вынул ноутпад и пробежался по международным сетям. Комментаторы взахлеб расписывали, какой удар по захватчикам нанесли анархисты. Больше всего, однако, отличилась Зринет. Начали они с показа самой лагуны. Огромной, зловеще спокойной в лунном свете, почти идеально круглой, словно затопленный водой кратер древнего вулкана. Там, под ней, невидимая глазу, подводная скала. Сам того не желая, я вдруг проникся жалостью к сгинувшим в морской пучине наемникам, которых и в глаза не видел. Преданные самой твердью земной, они умирали, объятые ужасом. И ради чего? Всего лишь ради денег и благополучия акционеров Ingenuity. «Возможно, пройду десятки лет», – вещал закадровый женский голос. «Профессиональная журналистка с вживленными оптическими нервными отводами. Прежде чем мы узнаем, кем и с какой целью финансировалась оккупация без государства. Нет пока полной ясности в вопросе, спасут ли островитян от агрессора принесенная ими грандиозная жертва. Но вот что известно доподлинно. Вайолет Масала, нобелевский лауреат, менее суток назад в критическом состоянии эвакуирована из безгосударства, намеревалась сделать этот остров своей второй родиной. Тем самым она надеялась повысить международный авторитет ренегатов, что в конечном счете дало бы возможность группе стран выступить с протестом против объявленного Организацией Объединенных Наций бойкота. И если захват острова был предпринят с целью заставить несогласных замолчать, то, как стало ясно из последних событий, эта попытка была обречена на неудачу. Вайолет Масала в коме, действия воинствующих фанатиков поставили ее на грань гибели. Даже если сегодняшняя ночь принесла народу без государства мир, в ближайшие годы ему придется с небывалым напряжением бороться за выживание. И все же невероятное мужество и одной женщины, и целого народа не так-то просто будет забыть. На этом передача не закончилась. Показали кое-что из моих материалов. Массала на конференции и снятая самой журналистской сцены обстрела, величественный исход из города, возведение лагерей, нападение одного из роботов. Снято и смонтировано просто безукоризненно. Впечатляюще, но никаких спекулятивных заявлений. И все от первого слова до последнего совершенно неприкрытая, но безупречно честная пропаганда в пользу ренегатов. Мне бы ни за что не сделать и в половину так здорово. Самое главное, однако, было еще впереди. Когда на экране вновь возникли темные воды лагуны, журналистка назвала себя. Саранайт для Зринет из Безгосударства. Если верить сетям персональной связи, Саранайт до сих пор находится в Киото, и связаться с ней невозможно. Лидия на мой звонок не ответила, но я разыскал ассистента режиссера Зринет, который согласился передать Саре сообщение. Она перезвонила мне через полчаса, и мы с Акили выудили из нее всю историю. Когда Нисидо завалил в Киото, я высказала японским властям все, что думаю по этому поводу. Но пневмокок, который он подхватил, демонстрировал все признаки естественных штаммов, и никто не верил, что болезнь вызвана троянцем. Троянцы – бактерии, способные воспроизводить десятки поколений, сохраняя латентную патогенность, без каких бы то ни было симптомов и иммунной реакции. А потом бесследно разрушаться, вызывая инфекционное заболевание, очень схожее с естественным и подавляющее иммунную систему организма. За мной уже числилось столько скандальных публикаций. Да к тому же никто не верил, даже родственники Нисидо, и я решила уйти в тень. Долго разговаривать мы не могли. Саре нужно было отправляться брать интервью у ополченца-водолаза. Но когда она уже собралась отключиться, я, запинаясь, выдавил. «Этот фильм о Массале. Эта работа должна была достаться тебе. Ты этого заслуживала». Она отмахнулась было со смехом, мол, бельем поросло, но потом оборвала себя и ровно проговорила. «Все верно. Я потратила на подготовку полгода, вникла во все как никто. И тут появился ты, и в мгновение ока умыкнул мой заказ. Еще бы, любимчик Лидии. Она уже и не знала, как тебя ублажить». Как трудно оказалось произнести эти слова. Такая очевидная несправедливость. Да, я и сам тысячу раз себе в этом признавался. И все же какие-то остатки гордости, уверенности в собственной правоте просто рот не давали раскрыть. «Я злоупотребил своими возможностями. Извини», – произнес я. Сара неторопливо кивнула, поджав губы. «Ладно, извинения принимаются, Эндрю. Но на одном условии. Вы с Акили дадите мне интервью. Инфицированием тут дело не ограничивается. И я не хочу, чтобы эти подонки, из-за которых Вайолет лежит в коме, вышли сухими из воды. Мне нужно знать все, что произошло на рыболовном судне». Я повернулся к Акили. Он кивнул. «Конечно». Мы обменялись координатами. Сара находилась на другом конце острова, но вместе с ополчением объезжала все лагеря. «5?» предложил я. Акили, смеясь, бросил на меня заговорческий взгляд. «Почему бы нет? Все равно этой ночью в Безгосударстве никто не спит». Лагерь шумно праздновал победу. Люди со смехом и криками носились между палатками, по матерчатым стенам скользили причудливые тени. На центральной площадке гремела музыка. Через спутники ловили Тонго, Берлин, Киншасу. Кто-то где-то раскопал, а может и сам смастерил шутихи и устроил фейерверк. У меня в крови еще бушевал адреналин, но усталость давала о себе знать. Я и сам не знал, чего мне хочется. То ли влиться в ликующую толпу, то ли свернуться калачиком и отрубиться недельки эдак на две. Но я не сделал ни того, ни другого. Обещал, значит обещал. Мы с Акили сидели на спальном мешке. Тепло одетое, плотно застегнув палатку, запасы электричества убывали. Несколько часов провели мы то болтая, то просматривая сети, то впадая в неловкое молчание. Отчаянно хотелось, чтобы и Акили окутала аура неуязвимости, который, пережив свой воображаемый апокалипсис, ощущал я вокруг себя. Хотелось утешить хоть как-нибудь. Только вот как? Разум точно парализовало. Язык чужого тела стал для меня непостижим. Как, в какой миг прикоснуться? Не знаю. Да, совсем недавно обнаженные мы лежали рядом. Но я все не мог отделаться от чувства, что для меня это значило куда больше, чем для Акили. И так мы сидели, не касаясь друг друга. Я спросил, почему он не упомянул при Саре об эпидемии смешения. А вдруг она восприняла бы это достаточно серьезно, объявила бы на весь мир, а тогда паники не миновать. А тебе не кажется, что люди будут меньше паниковать, зная причину? Акили фыркнул. Даже ты не веришь моим объяснениям причин. Так чего же ждать от остальных, кроме непонимания и истерии? Так или иначе, после момента Алиф жертвы во всем разберутся куда лучше, чем им разъяснит любой, до кого смешение еще не докатилось. И когда проблема паники вообще не возникнет, отчаяние исчезнет само по себе. Неподдельно убежденно звучало в этих словах. Лишь на последней фразе голос Акили дрогнул. «Так почему же?» – осторожно начал я. «Умеренные воспринимают ситуацию настолько превратно. У них есть суперкомпьютеры, антропокосмологию они, похоже, знают не хуже прочих, если они ошибаются насчет раскручивания клубка». Акилис смерил меня долгим тяжелым взглядом. До сих пор окончательно не решил, насколько мне можно доверять. «Я не могу утверждать, что они ошибаются насчет раскручивания клубка. Надеюсь, что ошибаются, но наверняка не знаю». «То есть», — поразмыслив, продолжал я, «искажение в смешении до момента алиф может оказаться достаточно, чтобы до поры до времени предотвратить раскручивание. Но как только разработка ТВ будет завершена...» «Именно». Стало как-то не по себе. Скорее от непонимания, чем от страха. «И ты все равно пытаешься защитить Массалу, полагая, что, возможно, ее работа может положить конец всему». Акили глядел в пол, силясь подыскать нужные слова. «Если это действительно произойдет, мы даже не успеем понять, в чем дело. Но все равно, на мой взгляд, убивать ее недопустимо. Разве что раскручивание было бы неоспоримо доказано, и другого способа предотвратить его не существовало бы. Но исходить из ничем не подтвержденной вероятности конца света нельзя. Сколько людей можно убить, руководствуясь подобной причиной? Одного, сотню, миллион? Все равно, что пытаться манипулировать бесконечно тяжелым телом, закрепленным на конце бесконечно длинного рычага. Сколько ни вычисляй, все равно ясно, что ничего хорошего не выйдет. Только и остается признать поражение и ретироваться». Не успел я ответить, как ожил Сизиф. «Думаю, тебе это будет интересно». У побережья Новой Зеландии перехвачено рыболовное судно умеренных. Следующий кадр – пленники в наручниках. Потупив взгляды, гурьбой сходят с патрульного катера на освещенный прожекторами пирс. Вот пятый, Джорджо, что читал мне лекцию о раскручивании клубка. 12-я. Это она не отпустила меня с записями их откровений в утробе. Остальных моих знакомцев, правда, что-то не видать. Следом моряки несут на носилках трупы. Тела покрыты простынями, однако третьего, у мужчину, ни с кем не спутаешь. Комментатор рассказывает о групповом самоубийстве. Среди имен умерших от яда упоминается Эллен У. В первый момент я возликовал. Взяли. По делам. Пусть фанатики пристанут перед судом. А потом представил себе, что в последние минуты творилось в их душах. Может быть, они видели сообщение о беде больных отчаянием. И кто-то из них заключил, что раскручивание неизбежно, кто-то, что теперь оно невозможно. А может, просто увидели, наконец, в истинном свете все мои головоломные умопостроения вместе с последствиями и ужаснулись. Что же они сотворили? Не мне их судить. А доведись самому веровать в то, во что верили они. Как стал бы я выкарабкиваться из этого кошмара? Наверное, не жалея сил, пытался бы обосновать несостоятельность антропокосмологии как таковой. Ну, а не получилось бы. Исполненный смирения или непростительной безответственности, ушел бы в тень, опустил руки, не стал бы ввязываться. А за стенами палатки хохотала ликующая толпа. Кто-то на секунду врубил музыку до отказа. Мелодия превратилась в безумную басовую какофонию. Грохот сотрясал землю. Акили держал совет с собратьями-ортодоксами. Кому-то удалось проникнуть в компьютерную систему ВОЗ и добыть последние, еще не опубликованные данные о распространении отчаяния. 9200 случаев. Судорожно вздохнув, он глянул то ли в панике, то ли в каком-то опьянении точно в невесомости. Втрое за два дня. И ты по-прежнему считаешь, что это вирус? Нет. Мне самому стало ясно, что даже не будь этой необъяснимой вспышки эпидемии, моя гипотеза о нейроактивном мутагенном биологическом оружии направленного действия не выдерживает критики. И все же не исключено, что мы оба ошибаемся. Возможно. Я помедлил. Если сейчас такие головокружительные темпы, то что же будет после момента алиф? Не знаю. Может выкосить всю планету за неделю. Или за час. Чем быстрее, тем лучше. Меньше придется страдать людям, которые видят, как наступает эпидемия, но ничего не могут понять. Он закрыл глаза, хотел было спрятать лицо в ладонях, но, сдержав себя, сжал кулаки. Только бы все обошлось. Если от истины нельзя отмахнуться, пусть уж она будет приятной. Я подвинулся ближе, обняв Акили и стал баюкать, тихонько покачиваясь. Сара явилась почти минута в минуту, уселась на мою дорожную сумку, и мы принялись рассказывать, глядя в ее глаза объективы. Временами приходилось кричать, но ничего, программа отнесет гомон празднества к атмосферным шумам. Нас с Сарой связывало лишь шапочное знакомство. До сего момента лично общаться нам приходилось раз 10, не больше. Но в этой палатке она для меня олицетворяла иной мир, лежащий за пределами без государства. Мой былой мир до конференции. Вот оно, живое доказательство существования нормальной жизни. И ее появление во плоти враз вернуло на круги своя все в моем сознании. Снова я утвердился в мысли, что Акили ошибается. Ничего сверхъестественного в отчаянии нет. Эпидемия, ничем не отличающаяся от холеры. Вселенная никак не зависит от человеческих умопостроений. Законы физики, вплоть до постулатов, на которых зиждется ТВ, не приходящи и не приложены вне зависимости от того, познаны они или нет. И хотя передавать нас в живом эфире никто не собирался, она принесла с собой свою аудиторию. Десятки миллионов глаз будут смотреть на меня. Мог ли я мыслить иначе, чем от меня ожидают? Мог ли не покориться силе этого единства? Мог ли пойти вразрез? Кажется, вздохнул свободнее и Акили. То ли присутствие Сары подействовало так умиротворяюще, то ли просто помогло отвлечься. Сара ловко направляла наш рассказ в желаемое русло. Вайолет Насала, жертва антропокосмологии. Давая показания Джо Кеппи, я придерживался лишь голых фактов. В сегодняшнем же интервью в центре внимания оказались морально-этические и философские аспекты заговора антропокосмологов. Мы оба, и я, и Акили, рассказывали о событиях на рыболовном судне, об оголтелом фанатизме умеренных, в таком тоне, будто ни на секунду не закралось в наши души сомнение в том, что не только их насильственные методы, но и само мировоззрение ничего, кроме презрения, не заслуживает. Будто уж нам-то самим ничего подобного в жизни в голову не пришло бы. И все это стало сюжетом программы новостей. Все это стало историей. Сара работала безупречно. Однако, записывая нашу беседу, мы, все трое, вовсю старались истребить малейший намек на невысказанный страх, малейшее колебание. Лишь бы не усомниться, что мир может хоть в малой степени отличаться от своих бледных компьютерных имитаций. Мы почти закончили. Я уже собирался перейти к рассказу о событиях в больнице, когда зазвонил мой ноутпад. Зазвонил особой трелью, означающей, что принять вызов можно лишь наедине. Ответь я, и коммуникационная программа автоматически перейдет в режим секретной связи. Но если в пределах слышимости датчика ноутпада обнаружат посторонних, связь прервется. Извинившись, я вышел из палатки. Усеянный звездами небосвод понемногу серел. С площадки за торговыми палатками неслись смех и музыка. В лагере все еще было людно, но я отыскал уединенное местечко. «Эндрю», — услышала голос Дегрот, — «с вами все в порядке? Вы можете говорить?» Вид у нее был загнанный и напряженный. «У меня все отлично. Немного потрепало во время землетрясения, вот и все». Я медлил, не решая задать вопрос. Вайолет умерла. 20 минут назад. Голос ее сорвался, но она взяла себя в руки и устало продолжила. Никто так и не знает от чего. Один из антивирусных препаратов подействовал вроде ловушки. Возможно, его преобразовал в токсин какой-то фермент. Обнаружить его не удалось. Наверное, концентрация была слишком низка. Она тряхнула головой, словно не в силах поверить собственным словам. Они превратили ее тело в минное поле. Что она им сделала? Чем заслужила такое? Всего лишь пыталась докопаться до каких-то истин, хотела что-то узнать о мире. «Их уже поймали», — сказал я. «Они пристанут перед судом. А Вайолет будут помнить века». Не бог весть какое утешение, но других не находилось. Я-то думал, что готов к этой вести с тех самых пор, как услышал, что она в коме. А свалилась, как гром с ясного неба. Необычайный перелом в судьбе анархистов, чудесное воскрешение Сары. Как-то вдруг поверилось, что все повернуло вспять. На миг прикрыв рукой глаза, я воочию увидел ее. Вот она сидит в залитом солнцем гостиничном номере, протягивает ко мне руку. Даже если я ошибаюсь, должно там что-то быть. Или никто не мог бы и прикоснуться. Скоро вы сможете выбраться с острова. В голосе Дегрот звучала серьезная озабоченность. Трогательно, но странно. Не сказать, чтобы мы были такими уж близкими друзьями. Зачем? Я безмятежно улыбнулся. Анархисты победили, самое страшное позади, я уверен. Дегрот, судя по выражению лица, моей уверенности отнюдь не разделяла. «Вы что-нибудь узнали?» – поинтересовался я. «От знакомых политических кругах?» Где-то внутри, в желудке, вдруг возникла ледяная дрожь неверия, как перед каждым новым спазмом тогда, в холерном бреду. Не может быть. Неужели снова? К войне это не имеет отношения. Но вы влюблены, верно? Вот в чем дело. Сейчас начнете открывать мне глаза, что это за... Мы получили послание. Сразу после смерти Вайолет. С угрозами от антропокосмологов. Лицо ее исказилось гневом. Ясно, не от тех с корабля. Значит, от того, кто убил Бутса. Что в нем? Требует прекратить все запрограммированные Вайолет вычисления. Представить им контрольный журнал ее суперкомпьютера в доказательство, что все материалы по ТВ стерты, не копировались и не читались. Да, насмешливо переспросил я. И что им это даст? Все ее идеи и описания методов уже опубликованы. Все исследования может воспроизвести кто-нибудь другой, самое большее за год. Чем руководствовались антропокосмологи, Дегрот, по-видимому, интересовало меньше всего. И хотелось положить конец насилию, вот и все. Я показала послание здешней полиции. Но они говорят, пока в безгосударстве такое положение, никто ничего сделать не может. Она оборвала себя. Чем угрожают, до сих пор не сказала. Если мы не пришлем им контрольный журнал в течение часа, они убьют вас. Все правильно. Логично. И Дегрот, и родственники Масалы слишком хорошо охраняются. Угрожать им напрямую – пустое дело. Но коль скоро я помог вытащить Вайлет с острова, неужели они палец о палец не ударят, когда экстремисты вознамерятся убить меня? Когда я вошла в систему, вычисления были уже закончены. Слава богу, Вайлет дала команду выпускать результаты в сеть только спустя час. Дегрот чуть слышно усмехнулась. Хотела соблюсти все формальности. Мы, разумеется, сделаем все, что они просят. Полиция не советовала звонить вам. Да я и сама знаю, что новость вас не обрадует. И все же, по-моему, вы имеете право знать. «Не стирайте ничего», – распорядился я. «Ни единого файла. Я перезвоню вам очень скоро». Я отключил связь. Несколько секунд постоял между палатками. Где-то надрывалась музыка. Дул холодный ветер. Я стоял и думал. Когда я вошел в палатку, Сара с Акили смеялись. Поначалу я хотел изобрести предлог потихоньку увести Сару. Мы вдвоем просто ушли бы из лагеря. Но тут до меня дошло, что ничего это не даст. Будца застрелили, но излюбленные их методы биологические. Сбегу и вполне вероятно унесу смертельное оружие внутри себя. Я схватил Акили за грудки и швырнул на пол. Старательно изображая потрясение, он в притворном отчаянии и замешательстве глядел на меня снизу вверх. Упав на колени, я неожиданно для самого себя наотмашь ударил по бесполому лицу. В драках я не силен. Уж, наверное, сейчас получу отпор. Вон как ретиво Акили на корабле прыгнул на врага. «Вы что, Эндрю?» – с негодованием закричала Сара. А Акили все смотрел на меня, не проронив ни слова, с мукой во взгляде, по-прежнему изображая недоумение. Одной рукой, приподняв гаденыша с полу, я врезал еще разок, а потом ровно проговорил. «Мне нужно противоядие. Немедленно. Тебе понятно? И никаких больше угроз Дегрот, никаких уничтоженных файлов, никаких условий. Просто отдашь лекарство и все». Акили упорно разыгрывал фарс. Не сводил с меня недоуменного протестующего взгляда. Сама невинность. Ни за что, ни про что обиженное любимое существо, да и только. На какой-то миг вдруг до жути захотелось избить эту тварь до полусмерти. Перед глазами возникло идиотское видение. Вот уж выпущу пар. Кровью смою боль предательства. Но нет, Сара снимает. Надо держать себя в руках. Что сделал бы я, будь мы одни? Кто его знает? Ярость моя понемногу утихла. Да, Акили заразил меня холерой, прикончил троих, манипулировал моими жалкими страстишками, использовав меня в качестве заложника. И все же он меня не предавал. С самого начала все это было игрой. Между нами никогда не было ничего такого, что нельзя было бы пожертвовать ради главного. И если радость, которую дарили мы друг другу, существовала лишь в моем воображении, тем унизительнее для меня. Ничего, переживу. «Эндрю!» — резко окликнула Сара. Я оглянулся через плечо. Лицо ее побагровело. Решила, наверное, что я с ума сошел. Звонила Карин де Гроат. Нетерпеливо бросил я. Вайлет умерла. И теперь экстремисты угрожают убить меня, если де Гроат не уничтожит все вычисления по ТВ. Акили состроил гримасу ужаса. Я рассмеялся. Больше меня на такие уловки не купишь. Так, а почему вы считаете, что Акили сотрудничает с экстремистами? В лагере мог оказаться кто-то другой. Кроме меня и де Гроат, только Акили в курсе, какую шутку сыграла Масала с антропокосмологами. Какую шутку? Уже в больнице. Совсем забыл. Я же так и не успел рассказать Саре все. Вайлет составила программу, которая должна была довести до конца все расчеты, завершить разработку ТВ и послать ее в сеть. Теперь работа закончена. Дегрот остановила процесс в последний момент перед отправкой. Сара молчала. Осторожно, все еще опасаясь, как бы Акили почувствовал, что бдительность моя ослабла, не прыгнул на меня, я повернулся к ней. В руке у нее был пистолет. «Встаньте, пожалуйста, Эндрю». Я устало усмехнулся. «Все еще не верите? Готовы поверить вот этому куску дерьма? Просто потому, что оно давало вам информацию?» «Я знаю, что Акили не посылал Дегрот никакого сообщения». «Да? Откуда?» «Потому что его послала я». Я медленно поднялся на ноги, не в силах поверить в это смехотворное утверждение. На площадке снова грянула музыка. Палатка наполнилась грохотом. Я знала, что расчеты ведутся, но считала, что там работа еще на несколько дней. Не думала, что вмостим с такой точностью. В ушах зазвенело. Сара спокойно смотрела на меня, с непоколебимой убежденностью направляя дуло пистолета прямо в грудь. Надо полагать, вышла на контакт с экстремистами, когда работала над «Поддерживая небо», и без сомнения собиралась придать их деятельность огласке, когда все факты будут собраны. Но они, видимо, поняли, насколько ценна может быть для них ее помощь, и не спешили ее убивать. Сначала попытались склонить на свою сторону. И им это удалось. Сара попалась на удочку. Они ее убедили. Любая ТВ – катастрофа, преступление против человечества, гибельная ловушка для души. Так вот, почему она так стремилась добраться до Вайолет Массалы. А когда не получилось, пошла окольным путем. Кто-то с ее подачи заразил меня холерой. Только вот дали маху. На ходу, меняя план, не успели все как следует утрясти. С Нисида и Буца она разобралась сама. А я только что своими руками угробил едва обретенную надежду на доверие, на дружбу, на любовь. Надежду, которую, быть может, сулила близость Сакили. Все втоптал в грязь. Закрыв лицо руками, я стоял, окутанный тьмой одиночества, не обращая внимания на приказы Сары. Плевать, пусть делает, что хочет. Ни за что мне больше цепляться. «Эндрю», — услышал я голос Акили, — «делай, что она говорит. Все будет хорошо». Я взглянул на Сару. Подняв пистолет, она с яростью повторила. «Звоните, Дегрот!» Я вынул ноутпад, набрал код. Описал камерой дугу, проиллюстрировать обстановку. Сара подробно инструктировала Дегрот, каким образом передать суперкомпьютерам Массалы базу данных. Поначалу Дегрот и слова не могла вымолвить. Так ошеломила ее новость о предательстве Сары. Потом гнев взял верх. «Что же вы такие могущественные, такие искушенные, и не сумели влезть в какую-то исследовательскую программу?» – съязвила она. «Да мы, в общем-то, пытались», – едва ли не извиняющимся тоном ответила Сара. «Но Вайолет была просто одержимой. Очень надежно защитила материалы». «Лучше, чем лаборатория мысли», – процедила Дегрот скептически. «Что?» «Они выкинули такую штуку, просто детский сад», – обращаясь ко мне, объяснила Дегрот. «Когда Венди была в Торонто, вломили Скаспар и начинили его своими бредовыми идеями. И ради чего? Попугать вздумали. Пришлось программистам все стереть и воспользоваться резервной копией. Венди даже не поняла, что все это значит, пока я не рассказала, кто пытался убить ее дочь». Я услышал, как по-прежнему, сидя у моих ног, судорожно вздохнул Акили. Потом дошло и до меня. Свободное падение. Сара раздраженно нахмурилась. Еще отвлекать будут. Она лжет. Вынув свой ноутпад, не отводя нацеленного на меня пистолета, что-то проверила. «Отключите связь, Эндрю». Я отключил. «Сара», — заговорила Килли, — «вы следите за эпидемией отчаяния?» «Нет, некогда». Осторожно, будто бомбу, которую необходимо разрядить, изучала она свой ноутпад. Теперь работа Массалы у нее в руках, и она должна ее уничтожить, до основания, безвозвратно, и сама не подхватить эту заразу. «Вы проиграли, Сара», — не отставала Килли. Момент Альф уже наступил. Сара перевела взгляд с экрана на меня. «Не могли бы вы заткнуть этому существу рот? Не хочет причинять ему боль, но...» «Отчаянием», — вступил я, — «это повальная эпидемия смешения с информацией. Я думал, что оно вызвано органическим вирусом, но Каспар доказывает, что это невозможно». «О чем вы говорите?» — Сара бросила на меня злобный взгляд. «Думаете, Дегрот прочла окончательный вариант ТВ и стала ключевой фигурой?» С торжествующим видом она протянула нам ноутпад. На экране мерцали строчки контрольного журнала. «Эти материалы не читал ни один человек. Никто не получал доступа к окончательным результатам. Кроме автора. Венди прислала Вайолет копию Каспара. Он обобщил все материалы, он свел воедино результаты всех расчетов и стал ключевой фигурой». «Какая-то паршивая компьютерная программа?» – недоверчиво переспросила Сара. «Посмотрите сети», – посоветовала Килли. «Поищите репортажи о жертвах отчаяния, находящихся в здравом уме. Послушайте, что они говорят». «Если это какой-нибудь дурацкий блеф, вы зря теряете...» Ее прервал бодрый голос Сизифа. «Этот тип информации требует кодирования в кристаллах фосфида Германия, созданных искусственно с применением органических...» Размахивая над головой пистолетом, Сала нечленораздельно закричала. По стенам палатки неистово заметалась ее тень. Я выключил звук. Голос смолк, по экрану пополз текст. «Что все это значит?» Я терялся в догадках. Умирать расхотелось, и я не спускал с Сары глаз. «Послушайте меня», — спокойно, но настойчиво говорил Акили. Рост эпидемии отчаяния уже, наверное, принял взрывной характер. И если ключевой фигурой стала программа, некая машинная проекция мира, смешение будет захватывать людские умы, даже если никто не прочел материала по ТВ. Сара застыла на месте. «Вы ошибаетесь. Нет никакой ключевой фигуры. Мы выиграли. Последний вопрос остался без ответа». Внезапно, вознесясь в мыслях в какие-то заоблачные выси, она лучезарно улыбнулась мне. «Неважно, насколько мала лазейка. Главное, что осталась доля неопределенности. Придет время, мы поймем, как ее расширить. И никогда не станем бездушными механизмами. Никогда не низведем себя просто до уровня физических тел, покуда есть надежда на трансцендентальность». Я изо всех сил старался, чтобы в лице не дрогнул ни один мускул. Гремела музыка. За спиной Сары в палатку осторожно пробирались двое высоких полинезийки. Милиция. Женщины подняли дубинки и одновременно обрушили их на Сару. Та рухнула без сознания. Одна наша гостья опустилась на колени и принялась осматривать распростертое на полу тело. Другая с любопытством воззрилась на меня. «Что с ней?» «Чем-то очень взвинчена». Акели встал рядом со мной. «Ворвалась сюда», — вступил я. «Разразилась целой тирадой, схватила наш ноутпад. Мы от нее ничего толком добиться не смогли». «Это правда?» Акели кротко кивнул. Милиционерши поглядывали на нас подозрительно. С явным отвращением подобрали пистолет, но ноутпад отдали Акели. «Ладно, отнесем ее в палатку первой помощи. Вот люди, уж не знают, куда себя деть». «Надо заново запустить процедуру передачи, распространить по сети ТВ-массалы». Держа в руках ноутпад, Акили, сгорая от нетерпения, сел рядом со мной. Я безнадежно пытался собраться с мыслями. Случившееся затмило все, что произошло между нами. И все же я не мог поднять глаза. Смертоносное знание, которым обладал Акили, теперь значило больше, чем возникающие каждые 5 минут сотни новых случаев отчаяния. Согласно сообщениям прессы, людей косило прямо на улицах. «Не можем мы распространять ее», — возразил я, — «пока не определимся, поможет это или навредит. Все ваши модели, все ваши прогнозы ничего не дали. Может быть, Каспар и доказывает, что смешение происходит на самом деле. Но все остальное — сплошные догадки. Вы что, хотите свести с ума всех разработчиков ТВ на планете?» «Не даст это такого эффекта», — сердито проговорил Акили. «Это в такой же степени лекарство, как и причина болезни. Просто нужно сделать последний шаг. Нужна человеческая интерпретация». Но особой уверенности в голосе я не уловил. Может, истина еще страшнее, чем искажение в восприятии, приводящее к отчаянию? Может, впереди лишь сумасшествие? Хочешь доказательств? Хочешь, сперва прочту я? Он поднял ноутпад. «Не валяй дурака!» – заорал я, хватая Акили за руку. «Людей, хотя бы наполовину понимающих, что происходит, совсем немного. И рисковать ни одним из вас нельзя». Мы неподвижно сидели рядом. Я не сводил глаз со своей ладони, сжимающей руку Акили, и одновременно видел ссадину на лице, след моего удара. «Тебе не кажется, что большинству просто не переварить материал в трактовке Каспара?» – спросил я. «Может, кто-то должен сделать первый шаг и интерпретировать его, изложить в более доступной форме?» «Значит, по-твоему, специалист ни в области ТВ, ни антропокосмолог здесь не нужен. Скорее, журналист, пишущий о науке». Акели безропотно позволил мне вынуть из руки ноутпад. Вспомнилась бьющаяся на полу в конвульсиях женщина из Майами. Другие несчастные, для которых краткая полоса просветления продлится от силы пары минут, а потом мрак. Нет, не хочу. Да только если осталась еще в моей жизни хоть какая-то цель, то вот это самое – доказать, что истину всегда стоит встретить лицом к лицу, что ее можно осмыслить, сорвать мифический флер и принять. Это моя работа, мое призвание, мой единственный шанс выполнить свое предназначение. Я встал. Мне придется уйти из лагеря. Не могу сосредоточиться в этом гамме. Но я это сделаю. Акили опустил голову. «Ты сделаешь, я знаю». Не поднимая головы, ровно проговорил он. «Я тебе верю». Я поспешно вышел из палатки и зашагал к югу. В бледнеющем небе тускло поблескивали звезды. С рифа вдул непривычно холодный ветер. Отойдя на сотню метров, я остановился посреди пустыни и поднял ноутпад. «Покажи мне экспериментальную теорию всего Валит-Масалы». Я сорвал повязку с глаз.